Скажи, как зовут твою любовницу? У меня нет любовницы. Да ладно тебе, неужели ты 3 года обходишься без женщины? Я хорошо знаю этого судью. Он, между прочим, не кадровый судейский чиновник, а просто администратор, корсиканец родом. Ты никогда не спал с любовницей твоего хозяина? Никогда. И не пытался? Разумеется, нет. Это противозаконно, сами понимаете, но надо же как-то выпутываться. В Англии беспокоится семья обвиняемого, а сам обвиняемый настолько пал духом, что того и гляди покончит с собой. Пускай не сердится на меня мой друг, судья, за то, что я так скверно рассказываю об этом деле, но я вынужден упрощать повествование и немного подтасовывать факты, чтобы меня поняли те, кто живет в тысячах лье от этих мест. Допрос длится 5, а то и все 6 часов. Я приказал разыскать одежду, которая была на тебе в тот вечер. Ее принесут с минуты на минуту. Тут Боб обнаруживает признаки беспокойства. Через полчаса он начинает всхлипывать. Исповедь его звучит жалобно. На плантации не было других женщин, кроме этой, которая теперь убита. 3 года Боб желал ее, думал о ней и в конце концов полюбил по-настоящему, а вернее поддался нерассуждающей, неодолимой, тягостной страсти. Когда туземка приходила к англичанину, он мучился, ловил малейший звук, изводил себя. Будь эта женщина даже прекраснейшим созданием на свете, подобная любовь, похожая на навязчивую идею, на одержимость, едва ли могла вспыхнуть где-нибудь еще, кроме как на этом острове, где ничего и никого нет, где рядом с Бобом только один белый и только одно доступное существо женского пола. Боб и обожает хозяина, и ненавидит. Боба одолевает чудовищные и восхитительные грезы. Должно быть, эта мартышка его разгадала. Как-никак, она тоже дочь Евы. В тот вечер ее поколотили. Она уходит избитая и чувствует, что Боб идет за ней по пятам. Она хочет отомстить своему любовнику. Она хочет на ком-нибудь отыграться, хочет потешиться над белым человеком. И вот она лезет на пальму. Для нее это самый обычный поступок, а вместе с тем в нем есть нечто невообразимое. Белый карабкается за ней, вместе с ней падает на землю, негритянка отбивается, и он в диком бешенстве душит ее, а после бросает неподвижное тело в зарослях. Далее последовали вороха бумаг, нескончаемые допросы в душной, как парилка, комнате, и, наконец, англичанина отпустили. Он вернулся к себе на плантацию, где его ждали только предатели-азиаты. Любовь его была опозорена и выставлена на всеобщее обозрение. Он так спешил, что даже не стал продавать свое имущество. Он уехал. Не в Лондон. Тамошняя родня обо всем знала, и этого было для него достаточно. Он никогда больше их не увидит. Вероятно, он уехал на другой, еще более отдаленный и унылый остров. Приговор Бобу еще не вынесен. Вероятно, он получит не менее 10 лет тюрьмы. Выпускник политехнической школы и слуга звонок. Реальные пейзажи никогда не совпадают с теми, которые мы себе вообразили, тоже относятся и к реальным драмам. Объясняется это, быть может, тем, что, поддаваясь воображению, мы не учитываем одного неодолимого фактора — повседневности, который настигает нас и на другом конце земли, не щадит в самые волнующие минуты жизни. Я готов поклясться, что приблизительно такие мысли бродили в тот день в голове у Жоли.